Мы вышли на улицу. Весь июль и первую половину августа шли дожди. А так как природа все уравновешивает, то на вторую половину пришлось вся жара, причитающаяся лету. Было так душно, что плавился асфальт. «А как отсюда добраться до Третьяковки?» — поинтересовался Евмонтан. «Наконец-то! Дождалась!» — с удовлетворением подумала я. «Вы приезжий?» Все, кто приезжает в Москву из других городов, сейчас же бегут в Большой театр или в Третьяковскую галерею, даже если это им совершенно неинтересно. «Приезжий», — сознался Евмонтан. «Откуда?» Я думал, он скажет «из Парижа». «Из Средней Азии», — сказал Евмонтан. «А зачем вам Третьяковка? Вы любите живопись?» «Нет, я хожу смотреть туда одну картину «Христос в пустыне». «Крамской», — вспомнила я. «Наверное, там Христос сидит на камне, а я перед ним на диванчике, в такой же позе. Посидим вместе час-другой, начинаем думать об одном и том же». «О чем?» «Ну так, о себе, о других». «А о ком вы думаете лучше, о себе или о других?» «Ну, конечно, о себе. Вам в какую сторону?» «Мне все равно», — сказала я. Мне действительно было совершенно безразлично. Мы смешались с толпой и пошли в непонятном для себя направлении. Может быть, у Евмонтана тоже было развито стадное чувство. «Нравится вам Москва?» Этот вопрос обязательно задают иностранцам, а иностранцы обязательно отвечают, что больше всего им понравились простые люди. «Город — это прежде всего люди», — ответил Евмонтан. Он держался, как иностранец на центральном телевидении. «Я люблю тех, кто меня любит. В Москве меня не любят, поэтому мне больше нравится Киев». «Мещанский город», — высокомерно сказала я. «В Киеве живет моя родственница, настоящая мещанка. Когда я приезжала к ней на каникулы, заставляла меня наряжаться на базар». «Мещане в свое время умели жить медленно и внимательно», — сказал Евмонтан. «Сейчас этого не умеют. Все торопятся. А зачем?» «Чтобы успеть на свой поезд в долгую счастливую жизнь». «Когда торопишься, быстро устаешь. А чтобы жить долго, надо совсем другое». «А что же надо?» «Заниматься спортом, плавать». «И все?» — разочарованно спросила я. «А вам мало?» «Конечно. Кроме спорта существует наука, искусство, политика». «Спорт — это и наука, и искусство, и политика. В борьбе побеждает сильнейший, в беге — быстрейший. Красиво дерутся, красиво бегут, судят беспристрастные судьи. Выигранное соревнование — это мгновение плюс жизнь». «А я физкультурную форму всегда забывала», — с сожалением вспомнила я. «А чем вы занимаетесь?» — спросил Евмонтан. «Ничем. Я себя не нашла». «Зачем вам себя искать? Вы уже есть». «Думаете, этого достаточно?» «Вполне достаточно. Умная, молодая, красивая». «Умная, молодая, правильно», — подтвердила я. «Но некрасивая. У меня психология не та». «Непонятно. У красивых одна психология, а у некрасивых другая», — объяснила я. «У меня та, которая у некрасивых». «Так что же это за психология?» «Как вам объяснить? Бывают зрители благодарные, а бывают неблагодарные. Для них и пьесу пишут, и декорации рисуют, и актеры стараются, а они сидят нога на ногу, будто так и должно быть. Все для них в этой жизни, и города для них поставлены, и моря налиты, понимаете? А я совсем другой зритель. Вот луна на небе, и я ей ужасно благодарна. Вы со мной разговариваете. Я просто счастлива». «Вам правда не скучно?» Евмонтан почему-то задержался на этой мысли, хотя меня больше интересовала другая. Мимо нас, таинственно ступая, прошагала кошка. Может быть, она направлялась к луже с 6% молоком. У каждого в этой жизни свой маршрут. «А куда мы идем?» — — спросил Ифмантан. «Не знаю». Я остановилась. «Я думала, вы знаете». «Пойдемте ко мне», — пригласил Ифмантан. «Куда?» «Ко мне». Он решил, что я не расслышала. Прежде чем решать что-либо, мне надо было отделить рациональное от эмоционального и выяснить перспективы отношений. «Вы надолго приехали?» «На 10 дней, на семинар». «А какая у вас специальность?» «Инструктор по плаванию». «А что это значит, инструктор?» «Человек, который учит плавать». «А какое у них будущее, у тех, кто учит плавать?» «Будущее в основном у тех, кто плывет». «Все сошлось. Нормальный человек. Без будущего, без перспектив отношений. Я испытала облегчение, доходящее до восторга, как тогда, когда прыгнула в ненужный поезд». Ифмантан жил в гостинице. Когда мы вошли в его номер, я испытала оторопь и некоторую растерянность, но было уже поздно, потому что поезд тронулся. Номер был хорош тем, что в нем не было ничего лишнего. Кровать, чтобы спать, стол, чтобы писать письма, графин со стаканом, чтобы пить воду. Книг, чтобы читать, не было. Пианино, чтобы играть, тоже не было. Проводи свое время, как хочешь, лежи на кровати, пей кипяченую воду. «Куда сесть?» — спросила я, так как стул был заставлен коробками. Ифмантан кивнул на кровать. Я села прямо на покрывало, хотя мама воспитывала меня совершенно иначе. «Итак, сижу я на кровати в номере у мужчины. Это со мной впервые, но, видимо, все в жизни бывает в первый раз. Если бы моя мама меня не била и не заставляла каждый день искать смысл жизни, я сейчас сидела бы дома, читала бы про катушку и кусок железа или вязала крючком. Значит, во всем виновата мама, и из-за нее я дошла до жизни такой. Когда находишь виноватого, становится легче. Мне тоже стало легче. Зато Ифмантан чувствовал себя затруднительно. Когда приходят гости, их надо развлекать беседой и поить кофе. Кофе у него не было, подходящей темы тоже не было. На улице ему было как-то освобожденнее. «Вы садитесь», — подсказала я. Ифмантан послушно сел возле меня на покрывало. «Как вас зовут?» — торопливо поинтересовалась я. Это было самое подходящее время для знакомства. «Иван». Он протянул руку ладонью вверх. Такой доверительный жест предлагают собаке, чтобы не укусила. Я недоверчиво, как незнакомая собака, заглянула в развернутую ладонь. Линия жизни у него была длинная. Долго будет жить. А линия ума короткая. Дурак. Возле большого пальца эти линии сходились в букву «М». Линия ума совпадала с линией жизни. Не такой уж, значит, дурак. Кое-что понимает. Бугров под пальцами не было. Бугры — признак таланта. Иван Монтан имел ладонь плоскую, как пятка. От таланта был освобожден совершенно. «Иван», — повторила я, — сокращенно «Иф». Мне следовало назвать свое имя и протянуть свою ладонь. На моей ладони читались признаки и ума, и таланта, но линии ума и жизни не соединялись в букву «М», а шли каждая сама по себе. Это означало, что вообще-то я умная, но своим умом не пользуюсь, живу как идиотка. Сегодня это особенно проявлялось. «А почему блондинка не пошла с вами в театр?» — спросила я. Меня мучила эта тайна. Ифмантан не ответил. Он убрал свою ладонь, сунул ее в карман. Мы сидели на одной постели, такие отчужденные, будто были мужем и женой и прожили вместе 20 лет. Он встал, подошел к письменному столу и, присев на корточки, выдвинул нижний ящик. Я ожидала, что Иван Монтан достанет шахматы или книгу с картинками. Но он достал маленькую бутылку ликера с изящной этикеткой. Когда он выдвигал, а потом задвигал ящик, Там что-то тарахтело. От живого созерцания я перешла к абстрактному мышлению и догадалась, что тарахтят бутылки. «Вы алкоголик», — сказала я. «Нет, пьяница». «А какая разница?» Ив Монтан посмотрел на меня, и я поняла, что выступила как дилетант. «Пьяница хочет — пьет, а не хочет — не пьет», — объяснил он. «А алкоголик хочет — пьет, и не хочет — тоже пьет». «Понятно. А зачем вы пьяница? Вам трезвому скучно?» «Просто я устаю к концу дня и снимаю напряжение. Черчилль, например, выпивал в день бутылку армянского коньяка». Ив Монтан разлил ликер мне в стакан, а себе в крышку от графина. В номере запахло кофе, потому что ликер был кофейный. «А почему Черчилль пил коньяк, а не ликер?» — удивилась я. «Ему было чем закусывать», — неопределенно объяснил Ив Монтан. Он сел возле меня и стал на меня смотреть. «А сколько тебе лет?» 18. Он поднял свою бесталанную ладонь и погладил меня по волосам. «Блестят», — проговорил он. «Почему они у тебя блестят?» «Чистые», — сказала я и замолчала. Ив Монтан был неправ. Ликер не снимал напряжение. Наоборот, у меня возникло такое ощущение, будто я несусь в скоростном лифте, когда в печенках что-то обрывается и ухает вниз, а голова становится легкой и вот-вот отлетит. Вот-вот я потеряю свою голову с чистыми волосами. Есть такая болезнь — клаустрофобия. Это боязнь замкнутых пространств. Такие люди, например, не могут ездить в лифте. Я ничего не знаю больше об этой болезни, но вдруг остро почувствовала симптомы клаустрофобии. Мне жутко стало от замкнутого пространства, в котором совершенно не оставалось больше воздуха. Нечем было дышать до того, что даже говорить невозможно. Я вскочила с постели, отбежала к окну. Ив Монтан смотрел на меня очень внимательно. Может быть, решил, что я собралась выброситься с 7-го этажа. «У тебя что-нибудь было?» — спросил он. «Было». «Если не хочешь, можешь не рассказывать». «Мы вместе учились», — начала я. «Мне лучше было рассказывать, лучше произносить текст, чем молчать. А потом мы вместе копали картошку в колхозе. Нас послали туда всем классом, но работать не хотелось. А он копал с утра до вечера. Он говорил, что это для него принципиально. Раз приехали работать, надо работать, а не прятаться по углам». «Ну, а потом?» «А потом я тоже стала копать вместе с ним». «И все?» «Все». «Значит, ничего не было». «Ну почему же?» «Производственная любовь». «А чем она закончилась?» «Мы вернулись в Москву, а он себе блондинку нашел». «Обидно». «Ну вот, обидно. Я гордиться должна. Если любишь человека, надо жить его интересами». Ив Монтан выпил полкрышки, подвинулся поближе к стене, чтобы сидеть удобно было. «Клаустрофобия моя кончилась. Замкнутое пространство разомкнулось как-то само собой». «А я не помню, какой я был в 18 лет», — сказал Ив Монтан. «Он как-то незаметно перестроился из красивого урода в красивого красавца. Нравился мне больше, чем в театре, и больше, чем Петров в колхозе. Удивительно, что блондинка не пошла с ним в театр». «Хотите, я тоже стану блондинкой?» — предложила я. «Два часа и блондинка». «Не хочу», — сказал Ив Монтан. «Зачем тебе быть как все?» В номере было тепло и отгорожено от внешнего мира. Мы сидели вместе, красивый красавец и индивидуальная брюнетка, не такая, как все. Мне хотелось, чтобы так продолжалось долго. Но Ив Монтан посмотрел на часы. «Пошли», — скомандовал он. «А можно еще посидеть?» «А что мы будем делать?» «Общаться духовно». — уточнила я. «Для духовного общения надо ходить в Третьяковскую галерею, а не в номер к одинокому мужчине». «Тогда пойдемте в Третьяковскую галерею», — предложила я. «Мне не хотелось домой. Посмотрим на Христа, подумаем о себе, о других». И мы отправились смотреть Христа. Но не в Третьяковскую галерею, а в церковь. Так было ближе. Во дворе за оградой стояла белая «Волга», принадлежавшая, видимо, попу. В церкви было много старух, а обладатель белой «Волги» стоял в ризе и пел баритоном. Когда мы ступили в церковь, старухи упали на колени не перед нами, а потому что так надо было по ходу службы. Все упали на колени, кроме нас и попа. Мы посмотрели друг на друга с доброжелательным любопытством. На мне было надето короткое платье, покроем и размером похожее на мужскую майку. Из-за майки с боков и снизу текли мои нескончаемые голые руки и такие же нескончаемые голые ноги. Поп посмотрел на все это, допил свою фразу, энергично замахал кадилом, энергичнее, чем раньше, а хор подхватил высокими голосами. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя». Когда я слушала церковное песнопение, со дна моей души поднималось что-то светлое, неконкретное. Я чувствовала в себе пристальную связь с прошлым, и у меня слезы подступали к глазам. Ивмонтан стоял возле моего плеча, торжественный и просветленный. Высоко кричал хор, крестились старухи. Мне казалось, будто мы венчаемся. Потом мы вышли на улицу сменить обстановку. Ивмонтан купил на выходе свечку и, разломав на две части, отдал мне половину. «Вместо кольца», — подумала я. Повенчавшись, мы отправились в свадебное путешествие на городской пляж. Я сидела прямо на камнях, а Ивмонтан нашел где-то заржавленные детские санки и сидел на санках. У него был радикулит, он боялся простудиться. Вдоль набережной зажглись фонари. Световые дорожки дробились в воде. На середине реки тревожно и страстно скрипели баржи. «Ты с кем живешь?» — спросил Ивмонтан. «С мамой». «А отец где?» «У меня его не было». «Значит, твоя мать одна живет». «Почему одна?» «Со мной». «Несчастная баба», — задумчиво сказал Ивмонтан. Я очень удивилась. Я почему-то никогда не думала об этом. Я никогда не смотрела на свою мать с этой точки зрения. «Она интеллигентный человек?» — спросил Ивмонтан. «Нет», — не сразу сказала я. «А чем она занимается?» «Преподает зарубежную литературу. Инструктор по Чарльзу Диккенсу». Я поднялась, стащила через голову платье и пошла, преодолевая коленями тугую воду. Выбросила вперед руки, медленно упала. Почувствовала сначала ожог, а потом блаженство. Плаваю я плохо, но держусь на воде хорошо. И когда я держалась на воде, вспоминала генами те времена, когда была тритоном и переживала эту стадию эволюционного развития. Ученые говорят, что в каждой человеческой клетке заложена вся информация, кем человек был, что он есть и кем будет. В воде мои клетки кричали, что я была земноводная. Сейчас никто, ничто и звать никак. А буду человек-амфибия с легкими и жабрами, а может даже с крыльями и полыми костями. Ивмонтан сидел на берегу на детских санках. «Эй!» — крикнула я. — «Инструктор, научите меня плавать!» «Мне надоело учить. Тогда плавайте сами!» «Не хочу!» Я вышла из воды, села у его ног на теплые камни. «А ты что собираешься делать?» — спросил Ивмонтан. «Сейчас или вообще?» — не поняла я. «Вообще. Его, как и маму, заинтересовал мой социальный облик. Мне бы хотелось найти какое-нибудь веселое занятие. Не в том смысле, что смешно или легко. Пусть будет трудно, но весело. Есть такая специальность?» «Есть», культработник в доме отдыха. Культработник — это инструктор по веселью, а я хочу тихо нести праздник. Для этого не обязательно разгадывать викторины и прыгать в мешках. На противоположном берегу размещался стадион «Лужники». Оттуда доносился неясный гул. Может быть, в этот самый момент там шли спортивные соревнования. «Холодно?» Ив Монтан положил руку на мое плечо. Я не ответила. Ощущение счастья похоже на ощущение высоты. Необычно и страшно. Он прислонил мои мокрые плечи к своей накрахмаленной рубашке и стал еще выше и еще страшнее. Где-то за кулисами нервничали спортсмены, а я была на сцене и играла самую главную роль. Ив Монтан поцеловал меня осторожно, как мама. Я и раньше целовалась на катке, вернее, после катка, и на вечере, вернее, после вечера. Я и раньше закрывала глаза, чтобы не отвлекаться на посторонние предметы. Но сейчас было иначе, чем раньше. Я почувствовала ожог, потом блаженство, будто я упала в холодную воду. Мои клетки несли совсем другую информацию. Я всегда, всю жизнь сидела у его ног, и над моей жизнью всходило его лицо. «А почему блондинка не пошла с вами в театр?» Это был провокационный вопрос. Я ждала, что Ив Монтан поблагодарит судьбу, которая предложила ему вместо блондинки меня. «Не захотела», — сказал Ив Монтан. Не понял он моей провокации. «Могла бы просто не пойти, и все. Зачем было отдавать билет? Демонстрация?» Я совсем близко подвела его к нужной мысли. Он должен был сказать: «Тогда я не встретил бы тебя». «Ну, конечно, некрасиво», — согласился Ив Монтан. «Тогда вы не встретили бы меня», — прямо сказала я. Мне надоели намеки. «Она хотела, чтобы я понял, и я понял. Только не то, что она хотела». И я почувствовала, что не в силах переключить его внимание с блондинки на себя. «Сколько вам лет?» Я решила переключить внимание на него самого, а заодно поближе познакомиться. 31. Вы женаты?» «Женат. А как ее зовут?» «Так же, как тебя». «Вы ее любите?» Ив Монтан напряженно задумался. «Конечно», — вспомнил он. Было непонятно, о чем он думал так долго. Для того, чтобы так ответить, можно было не думать вообще. «А как же блондинка?» — удивилась я. «Блондинка — это блондинка, а жена — это жена». «А я — это я?» «А ты — это ты». Вспарывая воду, прошел речной трамвайчик. Кто-то возвращался на нем из своего свадебного путешествия. «Но я так не хочу». «А как ты хочешь?» «Я хочу, чтобы жена — это я, блондинка — это я, и я — это я всю жизнь». «Ну, конечно. Человек должен заниматься одним делом и жить с одной женщиной. Но бывает, что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину. Все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Поэтому надо уметь радоваться тому, что есть, а не печалиться о том, чего нет». «А я так не хочу, я так не буду». «Будешь. Все так живут». Моя мама во всем видит проблемы. А Ив Монтан ни в чем не видит никаких проблем. С мамой я, как бестолковый альпинист, постоянно преодолеваю горные вершины. А с Ивом Монтаном я бреду по пустыне Каракумы и не вижу ни одного холмика. «А я знаю, почему блондинка не пошла с вами в театр». «Почему?» — он обернулся. «Потому что вы... инструктор. Учите, как плавать, а сами не плаваете. Учите, как жить, а сами не живете». «Дурочка», — сказал Ив Монтан. «18 лет я такой же был». «А вы не помните себя в 18 лет». «Откуда ты знаешь?» «Вы сами сказали». Я поднялась, стала натягивать свою майку. Ив Монтан достал папиросу, поставил ноги на санки, так, как будто собирался скатиться. Но полозья были ржавые, вместо снега камни, да и куда ему было ехать, разве что в реку. Мне вдруг стало неудобно бросать его одного в чужом городе на выброшенных санках. «Хотите, я вас домой провожу?» — предложила я. «Ты что, обиделась?» — заподозрил он. На что я могла обидеться? Он ничего не обещал мне и не хотел казаться иным, чем есть на самом деле. Правда, я приняла его за Ива Монтана, а он оказался инструктором по плаванию из Средней Азии. Но ведь это была моя ошибка, а не его. Он был ни при чем. «Просто вы приезжий», — объяснила я, — «а я здесь живу». Весь день стояла жара, а так как природа все уравновешивает, ночью прошел дождь. Асфальт стал блестящим, а лужа возле нашего дома заметно выцвела. В ней увеличился процент воды. Я шла в майке, обхватив себя руками, чтобы не трястись от холода. У меня дрожали все внутренности, я просто физически устала от этой вибрации. Я была пустая настолько, что даже кости мои были полы, как у птицы, и ветер гудел в них. Оттого, наверное, так холодно и было. Лифт в доме был выключен. Я пошла пешком и где-то в районе третьего этажа вспомнила про соль. Была уже ночь, магазины закрыты. Соль можно было достать только у нашей дворничихи Нюры. Она жила на первом этаже, и у нее в прихожей стоял целый мешок соли, крупный и мутный, как куски кварца. Этой солью она посыпала зимой скользкие дорожки, чтобы люди не падали. Нюра открыла мне дверь, босая в ночной рубашке. Выслушав мою просьбу и мои извинения, уточнила. «Тебе много?» «Да нет», — сказала я, — «чуть-чуть». Она ушла, потом вернулась и протянула мне спичечный коробок, туго набитый солью. Я поблагодарила, а Нюра не слушала, смотрела на меня задумчиво и вдруг спросила. «Тебе, Танька, сколько лет?» 18. «Дура я», — решила Нюра. «В войну надо было мне ребенка принести, сейчас бы уж такая была». «Больше», — сказала я. «Даже больше», — огорчилась Нюра. «Совестно было с ребенком, без мужика, а уж лучше одной, чем с каким-то алкоголиком». «Или с пьяницей». «Это все одно». «Нет», — сказала я, — «это большая разница». Когда я вернулась домой, мама подметала квартиру, наводила мещанский уют. Уют современных мещан, которые живут медленно и невнимательно. Она выпрямилась, стала смотреть на мои голые руки и ноги, на обвисшие после купания неорганизованные волосы. «Где ты была?» — спросила мама и поудобнее взялась за веник. Было непонятно, то ли она хотела на меня нападать, то ли от меня защищаться. «На!» Я протянула ей спичечный коробок. «Что это?» — растерялась мать. «Соль?» — объяснила я. «Ты же просила». «А где ты ее взяла?» «Сама выпарила». Я повернулась и пошла в ванную. Мне хотелось побыть одной, а главное — согреться. В меня медленно входило тепло, заполняя мои кости. За дверью, осторожно, будто я сплю, двигалась мама. И я поняла, что она несчастная баба, что ей тоже было столько лет, сколько мне. Поняла, что у меня был отец, может быть, такой же, как Ив Монтан. Может быть, моя мама тоже хотела заниматься одним делом и жить с одним человеком, но у нее ничего не получилось, потому что все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Я вспомнила, как Ив Монтан отломил мне пол свечки и заплакала. Слезы скатывались к ушам, а потом приобщались к остальной воде. Вода и слезы были одинаковой температуры, мне казалось, будто я лежу, погруженная в собственные слезы. В дверь постучала мама. «Тебе Петров звонил», — сказала мама. Я не отозвалась, наивно полагая, что мама постучит и уйдет. Но мама не уходила. Я вышла из собственных слез, надела халат и стала вытирать лицо. Терла до тех пор, пока оно не сделалось красным. Мама посмотрела на меня и вдруг сказала: «Таня, хочешь, я не буду тебя больше бить?» «А все равно, ты ведь не целишься». «Я тебя больше пальцем не трону», — пообещала мама. «Иди поешь». «Не хочу». «А что ты хочешь?» Я пошла в комнату и стала стелить свой диван. Возле дивана стоял ящик для белья с дырками, чтобы проникал воздух. Я наклеила однажды на дырки с внутренней стороны рисованные рубли. Получилось, будто ящик набит деньгами. «Я не знаю, чего я хочу», — сказала я маме. «Я знаю, чего не хочу». Мама ждала. «Я не хочу быть инструктором. Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было. И я просто счастлива, что провалилась в педагогический. Я больше не буду туда поступать». «А как ты собираешься дальше жить?» «Чисто и замечательно. Таня, если ты будешь так со мной разговаривать...» Мама хотела добавить что-то еще, но вовремя спохватилась. Все-таки обещала не трогать меня пальцем и даже давала честное слово.